Графа Ракчеева, взять, упокой Господи душу, бил да тиранил, а все за тем, чтобы мужик себя не разорял. И жалься ему на кого хошь, на генерала жалься, пусть весь в звездах, так и генералу не поздоровится, зайцем пискнет. А нынешние тащат, как волки, и вся недолга. А ты ступай на все четыре. Ты, говорят, вольный, тебе, говорят, воля вышла. У нынешних дипломы, канты-банты, все, как есть по закону, исполнил и усвистал на фатеру к жене фортепиано слушать. Ну и получается, фортепиано есть, а начальства нет. Охотником порассуждать был старичина с грудью выпуклой, широкой, весь как лунь седой. И каждое рассуждение в отдельности заканчивал точно римлянин о Карфагене, но с элегической растяжкой. «Нет, мил человек, у нас без палок никак, но решительно невозможно. И мужик гниет, и начальство гниет». А по тракту бежали кони, а над трактом качались березы. И все это был балет, народным называют, балет «Конек-горбунок». Все пять действий кнут гуляет, волшебный, необычайных свойств кнут. Опять в доме полкового командира напольные часы красного дерева бой свой начали. Полковник Шванк, обнажая крепкие желтые зубы, возвещал второе пришествие, ибо есть порох в пороховницах, никаким ураганом не выдует. И уже не иностранец Юй кивал, а этот с грудью выпуклой широкой. «Как в мешке! Как в мешке!» — надорванным голосом произнес Глеб Иванович. «Ничего нет, кроме сапог в смятку». Мерно, гулко, неостановимо ударяли часы. Он считал удары, сбивался, снова считал. Потом зажал уши и заметался, отчаянно пытаясь вытряхнуть из головы этот мерный, гулкий, неостановимый бой. На рассвете он разбудил Усольцева. Доктор сразу вскочил на ноги. Ему показалось, что Глеб Иванович криком кричит, а Глеб Иванович свистящим шепотом. «В Колмово. Умереть надо». Ехали все тем же трактом, Аракчеевским. Прямее и короче дороги в сумасшедший дом не было. Изменив характер своих воспоминаний, Усольцев с излишними, на мой взгляд, клиническими подробностями описывает тяжелейшее состояние Глеба Ивановича при возвращении в Колмово. Опустив эти подробности, должен отметить обстоятельства атмосферные. Они серьезно беспокоили Николая Николаевича. Усольцев рассчитывал добраться до Колмова нынче же вечером. Ничего необычайного в тот понедельник не происходило. Лиловые в свинцовых разводах и рыжих подпаленных тучи тяжело обложили горизонт. Душно было. Ни лист, ни травинка не шевельнулись. Все предвещало грозу. Быть может, сильную. Над нашей землей ежесекундно сверкает без малого 100 молний. Чаще линейных, иногда ленточных, изредка шаровых. Пути молнии неисповедимы, как и пути Господни. Они могут убить, поджечь, взорвать, разнести в щепы. Кому-кому, а доктору Усольцеву, бывшему африканцу, не нужно было напрягать воображение, чтобы представить грозу чудовищной мощи. Он, однако, опасался не буйства электричества, а неистовых вихрей, которые овладевают лечебницами для душевнобольных в канун грозовых разрядов и в минуты громовых раскатов. Когда подъезжали к Колмовской больнице, небо было и аспидным, и медным. Роща то бурно роптала, то цепенела, воздух огустел, не продохнешь. Тени пробегали по траве, как дрожь. В пути Глеб Иванович говорил мало, не связно, повторял, что умереть необходимо. Ни он ничего не ждет, ни от него ждать нечего. Повторял, что превратился в нуль. Ни муж, ни отец, ни писатель. При виде Колмова и не обрадовался, и не огорчился. Ему было душно, он отирал пот.